Глава 19. Гараж доделали в обед, загнав туда отцовскую Ниву и отпраздновав данное событие скромным семейным застольем. Без машины в частном доме никуда. После дождей дороги условно проходимы, а зимой снегопад жизни вовсе зависит от того, когда пройдет трактор и пройдет ли вообще. Нива же машина ходкая и безотказная практически. Хотя надо будет старикам предложить ее обновить, пока деньги есть. Но могут и не согласиться, привыкли. С другой стороны, гараж — повод задуматься над новой техникой. Во всяком случае, минус одна отговорка. Как бывало раньше, мол, охранить где это новое чудо? Старая-то и под открытым небом нормально себя чувствовала. С рядом оговорок, разумеется. И от града приходилось укрывать, и от сильной жары самодельным навесом. В общем, поедем в город, попрошу проехать мимо пары-тройки салонов, а вось зацепит что-нибудь. После обеда родителей сморил сон, ну и я своим лечением, замаскированным под объятия при посиделках, тому помог. Глянул на выключенный с утра телефон, разделся до пояса и пошел дрова колоть, мысли о дамах отгоняя. Как они там? Живы, здоровы, не сожгли ли мне квартиру? 2 куба древесины перевел, пока не обрел меланхоличный взгляд на вещи. Все равно будет то, что будет. Пару недель назад и знаком-то с этими девушками не был. Жил ведь как-то. Да и не бывает, что 3 жены разом. Тут тоже заблуждаться не следует. Хотя очень хочется. «Внуков когда подаришь?» Разве что тронула затихшую струнку души мама. Это уже вечером перед отъездом. Отец готовил машину, мама проверяла. Все ли закатки я забрал, и не выложили, что обратно. Ну и спросила наедине, как бывало до этого не раз. «Мам, а жену какой специальности лучше?» Вдруг подскажет чуткое сердце верный вариант. Полицейский, строитель, банкир. «Медика бы в дом», — робко попросила она. «Будем искать», — пообещал я. Реагируя на жест отца, подхватил сумки и проследовал к машине. Действуя в рамках коварного плана, попросил папу проехать вдоль автомобильной магистрали, там, где друг за другом выстроились салоны различных марок, от Toyota до Porsche. Кое-как уговорил посмотреть, что у нас теперь вместо Нивы выпускается. Заехали, обнаружили ту же Ниву, но с пластиковым бампером и конским ценником. Вид, конечно, получше, однако тут я даже убеждать не стал. Вообще не все так плохо в автомобильном салоне. Чисто, прохладно, девушки симпатичные. Вот уж что точно не разучились производить на родных просторах, несмотря на все политические потрясения и экономические кризисы. И никакие синтетические бампера тут точно не нужны. «Девушка, вы медик?» Тонул я в омуте зеленых глаз нашего менеджера. «Нет», — глянула работник Оксана с легкой тревогой. «Жаль», — взгрустнулась мне. «Вам плохо?» «Разве что на душе», — признался ей со стыдом, отворачиваясь от завораживающей глубины очей и припоминая 3 почти родных чаровниц. Разговорились. Обсудили мамино пожелание, пока отец одобрительно подцокивал возле Весты и сокрушался, что такая по его дорогам не пройдет. По итогам визита нам предложили бесплатную аптечку в довесок к любой машине и номер телефона, чтобы объяснить, как ей пользоваться. Но мы были тверды в своем выборе и взяли только телефон. Потому что не дело отказываться от помощи и практического курса бинтования в домашних условиях, рассказанных украдкой на ухо тихим шепотом. Я чуть для себя Ниву не купил. «Спасибо, товарищ Оксана!» Нашел я в себе силы на суровый и уверенный голос. И вообще, вдруг Лена или Лилия проходили медкурсы? Ведь и в той, и в другой работе важно оказать первую помощь или откачать после сердечного приступа очередного скачка рубля. А я тут свое счастье по сторонам ищу. Нехорошо. «Всегда готова, товарищ Сергей». Довольно грубо застегнула Оксана мне верхнюю пуговицу, чуть царапнув, и тут же мягко подула на кожу. Но интересно. После чего отправились смотреть, что там немцы в это время придумали. Немцы придумали Volkswagen Amarok. Пикап, возле которого отец почти сразу стал задумчиво похаживать, оценивая столь нужный в хозяйстве открытый кузов. Картошку там перевезти, сено. Даже ванна чугунная влезет. Очень полезная конфигурация. Только вот цена была такой, что папа похаживал по весьма большому радиусу. «Пойдем, салон посмотрим». Повел я его за руку, как некогда он меня в песочницу с детсадовскими товарищами знакомится. «Да нет, я отсюда посмотрю». Отговаривался он также неубедительно. «Отличная машина. У нас действуют акции на кредит и трейд-ин», материализовался продавец за спиной. «А трейд-ин это что?» Усевшись за руль и тронув кожу на нем, заинтересовался отец. «Часть стоимости оплачивается за счет вашего старого автомобиля, плюс солидная скидка. У вас какой марки машина?» «У нас джип», — ёмко ответил я. «Так это замечательно. Сумма покупки выйдет совсем символическая, я вас уверяю». «Да?» С некоторой даже надеждой смотрел отец. «Будем брать». За него ответил я, уверенно посмотрев на менеджера. Тот от счастья чуть за сердце не схватился, но переборол слабость и отправился за ключами для пробной поездки. Сам на тест-драйв не поехал, отправив отца вместе с продавцом. Пусть тот ему на уши терминами и характеристиками покапает. Заодно мнение сформируется, которое я потом подтверждать и одобрять буду. Приехали они минут через 10, и чуть осоловевший от западного комфорта отец залихвастки махнул рукой. «Берем!» Весь румяный, счастливый, прямо как наш менеджер. «Давайте оценим ваш джип». Наш джип модели «Нива», чуть погрустневший от увиденного, представитель салона оценил в 120 тысяч рублей. На что отец категорически не согласился и продемонстрировал сальники и пружины. «Навьё!» — был он убедителен. «Да, но 300 тысяч пробега!» — робко возражали ему. «И еще столько же пройдет!» В итоге 10-минутной перепалки и нового осмотра цену подняли до 130 тысяч. Завидев банки с медом в багажнике, хотели надбавить еще по 1000 частным порядком за каждую. Но тут я уперся и отдавать отказался. Итого от цены минус деньги за старое и 150 тысяч рублей скидки. Осталось найти всего-то 1 750 000, и будет куда переложить банки. Тут отец посмурнел и начал без особой охоты смотреть программы кредитования, мысленно примеряя ежемесячный взнос к пенсии. Своей, своей вместе с маминой и суммарной соседских домов. «Знаешь, мы, наверное, подумаем немного», — обратился ко мне папа. «Были бы деньги, взял бы?» — посмотрел на него серьезно. «Да», — вздохнул тот с грустью. «Тогда берем», — повернулся я к поникшему было менеджеру. «Сын, а деньги откуда?» — шепнул папа. «Я ведь работаю», — ответил ему обычным тоном. И тот с гордостью окинул меня взглядом. «То, что в министерстве работаю, родители знают. Но размер моей зарплаты я им никогда не сообщал, чтобы сердце слабое не тревожить. Просто с домом действительно получилось очень удачно. Я только утром документы посмотрел, которые Лена оставила. За гигантский участок и дом кадастровая стоимость. То есть практически ничего. Какие-то 2500 тысяч за целый кирпичный особняк с мансардой и гектар земли. Продавец какой-то ФГУП, нечитаемой аббревиатурой. Не знаю, как так получилось, но есть подозрение, что кто-то либо с кредитом влетел, либо со взяткой, либо наследников не оставил, а государство себе прибрало. Если первый или второй вариант, то будут проблемы с владельцем. Но мне уж точно их решать не придется, судя по тем, кто должен дом заселить. В общем, деньги были, как и желание совершить хорошее дело. А заодно карму себе почистить. Оксаной пока что окончательно не испорченную. Да, кстати. Если наличными и сразу, скидка будет?» Задержался на мгновение. «Я поговорю с руководством», — заверили меня. Взял такси, оставив отца сторожить мед и закатки, а сам поехал для начала к Георгию. Нещадно портить его дневной сон, проводить платеж за недвижимость и возвращать мне остаток, а потом в банк за деньгами из хранилища. В общем, маршрут вышел длинным, и под его конец пришлось даже извиняться. Папа уже нервничал. «Ты почему телефон выключил?» — выговаривал он мне. «Да потому что от телефона ничего хорошего не ждал. Но пришлось включить. Что уж делать? Нет такого возраста, в котором можно перечить отцу. Во всяком случае, по такой мелочи». Для успокоения работников салона выложил пачки 5000-ных на столик. Мало их на вид, кстати говоря. Всего 3 в банковской оплетке, еще 1 стопка россыпью. Не чувствуется особо сумма. В качестве скидки, между тем, страховку подарили, а также все эти коврики довеском. Но все равно персонал вился, как пчелы на мед. Собственно говоря, мед и был под нашими стульями, а трудолюбие окружающих соответствовало. Даже номера нам новые вместе с регистрацией оформить умудрились. Оказывается, по новому закону теперь можно прямо тут на учет ставить. «Мать в торговый центр отправила за стиральным порошком», — выркнул папа, выруливая со двора автосалона. «А я приеду с новой машиной». «Тут главное стиральный порошок не забыть». «Это да. Спасибо, сын», — потрепал он от избытка чувств меня за плечо. А я смотрел на смс-ки, пришедшие за то время, и думал, что кармическая справедливость все-таки есть. «Давай начнем все сначала». И ладно бы одна, три сообщения с трех номеров, независимо друг от друга. Лена, Таня, Лилия. Да, там сверху была россыпь ругательств, бесконечная череда «почему молчишь?» и «не могу дозвониться, позвони мне». Всякое там было с самого утра, но завершилось одинаково. Еще «нам нужно серьезно поговорить» от Анны Михайловны. Но это мы в рабочем порядке, завтра. Что до девушек, если действительно начать все сначала, да со всеми тремя, они меня точно пристрелят. Вроде светло на душе от их сообщений, но одновременно и грустно, как у диабетика, задувающего свечи на праздничном торте. Так и хочется загадать желание не помереть и есть, наслаждаясь, наплевав на все. Но и жить-то как хочется. Оттого самосохранение оберегает от глупости, такой доступной и приятной. Решения все равно не было, несмотря на очевидные и логичные варианты. Может, действительно влюбился во всех троих? А может, виной тому блуждающая на краю мысль, что привычному миру скоро наступит конец? Кто знает, как станет нормально завтра, и будет ли это завтра у человека, изнуряющего себя диетой? Найти бы с кем обсудить, покосился я на папу, но этот вариант отмел тут же. У человека счастье и новая машина, а также 30 лет в браке. Спрашивать просто неловко. Вместо сложных бесед просто поддакивал на одобрительные речи и хвалебные возгласы отца в адрес автомобиля. Есть, правда, телефон психолога с разрешением звонить в любое время дня и ночи и даже с выездом ко мне домой для решения острых личных проблем. Однако, вспоминая ее грудь, боюсь, что только усугублю. Пока ехали по городу, мысли в целом были нейтральны. Но как стали попадаться на глаза знакомые виды, чуть взгрустнулось. Вспомнилась развязка вчерашнего дня, мысли о смене места жительства, только что отремонтированного и одновременно привычного. Да и любил я этот район. Район котов, ухоженных и подкармливаемых всем миром, вольготно греющихся на бетонных плитах возле подъезда и умно поглядывающих из подвальных окошек. Не то что районы собак на окраинах, где бездомные псы сбиваются в стаи и смотрят зло на предавший их мир людей. Там тоже довелось жить короткое время. Выходило, что переезжать никакого желания. Да и, судя по последним новостям, с Лилией можно будет восстановить добрососедские отношения, пусть даже формальные, на уровне приятельства. Оставалась только Клавдия Никитишна, что вчера вечером, что сегодня днем, сидевшая на страже у подъезда. Вот уж кто, вооруженный всей правдой про меня, от меня просто так не отстанет. Можно, конечно, лавочку спилить или перенести к соседям и не видеть каждый день ее осуждающий взгляд. Но это не избавит от последствий ее отношения, вроде визитов участкового, неприятных слухов и низкой репутации других бабушек, которые запросто могут позвонить на работу или родителям. Люди с неограниченным личным временем деятельны и опасны. Значит, тут тоже надо мириться и выкручивать ситуацию в свою сторону. С такими мыслями попросил отца сделать круг по району и только потом возвращаться к подъезду. Тот удивился, но возражать не стал. А потом как-нибудь объяснюсь. Сделать это будет гораздо проще, чем под крики бабки и обвинения в низкой социальной ответственности сына. А я не такой. Я, в общем-то, добрый и положительный человек. Что и поспешил доказать, подхватив одну банку с медом и прошествовав с ней прямо к поджавшей губы старушке на лавочке. «Это вам за работу», — успел я раньше, чем она произнесла жестко и обвинительное в мой адрес. Трехлитровая банка меда тут же была положена под левый ее бок. Сам я присел рядом и, легонечко подхватив ее руку, которую та от удивления не отдернула, осторожно, но искренне потряс в рукопожатии. «Если бы не вы, Клавдия Никитична, не знаю, что и делал бы. Спасибо вам огромное». «Да ладно, что уж». Мутилась она, поглядывая на банку с медом и меня с интересом. Как будто я не понимаю. Хотя по лицу было видно, не понимает. Но разубеждать не стал. Вредно это. Вы уж извините, нашумели немного, запутались. Без вас бы не разобрались, точно говорю. Отпустил я руку, порывисто встал и изобразил поклон до пояса. Дорогой вы наш человек. Сережа, что уж ты? Растрогалась она вконец, пытаясь подняться. Теперь все хорошо будет. Придержав ее за плечи, я вновь присел рядом, расцветая улыбкой. «Так а что случилось-то?» Смотря совсем уж дружелюбно, поинтересовалась она. «Социальные сети, Клавдия Никитична. Вы ведь слышали наверняка. Лайк поставил под фотографией, а уже считают за измену». «Ай-яй-яй!» Сочувственно покачала она головой. «Только благодаря вам помирились. Вот, смотрите». Демонстративно включил я телефон и поднес экран с открытыми смс-ками к ее лицу. «Чтоб ты помер, тварина!» Прищурилась она близоруко. «Вы ниже читайте». «Давай начнем все сначала». «Вот». Вновь расцвел я улыбкой, чуть нервно из-за накидки. «Помиритесь!» Произнесла она снисходительным тоном под умудренный взгляд, но под конец замялась. «А с кем?» «Так с девушкой своей», — ответил я открытым взглядом. На что переспрашивать и уточнять она не стала, и слава богу. А тут еще папа подъехал, весь из себя солидный, на красивой машине и с большими хозяйственными сумками с добром, которые мы совместно перенесли ко мне в квартиру. Заодно по пути к Клавдии Никитишне помогли ее банку до порога донести. «Какой замечательный у вас сын!» Напоследок произнесла она искренне, когда я уже заходил в лифт. «Весь меня!» С гордостью посмотрел папа в мою спину. Еле удержался, чтобы не обернуться и не побуравить его подозрительным взглядом. Впрочем, кто его знает, как там было 30 лет назад, до того, как они с мамой встретились. Будем верить, тоже найду себе такую одну единственную. Ну или трех, кто суммарно были бы столь же положительными. Показал отцу квартиру. Только-только после ремонта, чистую и проветренную. Окно забыл закрыть по вчерашним несуразностям. Получил полное одобрение и пожелание радовать дальше. Когда провожал, только вышла накладка. Дверь-то я вчера помыл, но в темноте, да при торопливости, кое-что осталось. Путана! Фиолетовым маркером, почти неразличимым на фоне двери, оттого пропущенным по вчерашней полутьме. Но сейчас, при свете дня, заливавшего лестничную площадку через окна коридора, надпись на уровне пояса и по левому краю двери виднелась очевидно. Ладно, хоть не ключом по краске нацарапали. «Кто рядом живет?» — попросил папа, чуть сжав губы. «Девушка хорошая», — спешил заверить я отца, защищая подругу. «Это не про нее». «Ты с ней поосторожней», — строго, но с заботой выговорил он. «И такую?» — указал он на надпись. «Домой не приводи». Затем окинул недовольным взглядом соседскую дверь и пошел к лифту. Хорошо хоть не оборачиваясь. Иначе наверняка увидел бы мои горящие огнем уши и смущение на лице. Перед Лилией было стыдно, да и за себя тоже. В полном раздрае чувств отправился в клуб, благо было уже под 5 час дня. Вцепился в свое копье, да так и сел с ним в руках возле стены, пытаясь разобраться в мыслях. Выходило, что Лилия из 3 кандидаток на начать сначала исключалась. Да и у самого, если честно, меньше, чем к другим 2 лежала душа. Но вот сам формат решения, что виной тому не мое осознанное желание, а, возможно, неприятие родителями, да еще по ложному поводу, виноват в котором, как ни крути, я сам и мое молчание. Приедем вот так вот к моим родным на ее БМВ, представлю ее работницей банка, а тут всплывет про соседство. И кто ей такой красивой поверит, что умная? А как начнет она выяснять причину ухмылок, то и мне конец настанет. Тяжело и муторно. Может, отцу позвонить, пока не поздно, и объяснить все? А если с Лилией не заладится, то зря душу открою. А вдруг заладится? Но ведь Таня может быть лучше. Но ведь знаком-то 3 дня. А если Лена? Раздобыл чистый блокнот, ручку, в 2 раза дороже рыночной цены, но зато быстро, и принялся выписывать девичьи имена, обрамляя положительными и отрицательными характеристиками. Остановился, когда понял, что опять совершаю какую-то лютую глупость, и окончательно паник. Рядом присел Михаил, задал какой-то пустяковый вопрос, и тут же в ответ получил целый ворох моих мыслей, соображений и метаний. Естественно, без имен и подробностей, но схематически верно и со всеми теми терзаниями относительно выбора одной единственной и недостатков достоинств возможных кандидатов, включая нештатных Оксан, Свет и даже Юлию с работы, которые в последний час основательно захламили голову. Михаил порывался было перевести все в шутку и вернуться к прежнему вопросу, но потом затих и стал слушать со всей серьезностью. Мне же с каждой секундой становилось легче, и даже проступило некоторое смущение относительно своей откровенности. С другой стороны, отчего-то чувствовал, что этому человеку довериться можно. Под конец вынырнул из себя настолько, что начал замечать неестественную тишину вокруг себя. Поднял взгляд и увидел притихших пацанов-школьников, с нешуточным уважением внимающих моей истории чуть поодаль. Разве что Тимур стоял чуть впереди. «Женщина, это да!» Уловив мой взгляд, произнес он бывало и значительно, и неспешным жестом выудил из внутреннего кармана сигарету. Затем спохватился, но было уже поздно. «Так!» — лязгнул голос Михаила, тоже заметившего залет бойца. «Сигарета на стол! 200 отжиманий! Ну, упал, отжался! И остальные тоже по 50!» Народ горестно вздохнул и приступил к отталкиванию земной тверди от груди. «Правильно говорят. Если у тебя нет девушки, у кого-то их две», — хмыкнул Михаил тихо. «Три или семь. Хотя, наверное, ни одной». Поправившись, с силой провел я ладонями по лицу. «Впрочем, разберусь. Спасибо, что выслушал. И извини». «Да ладно, нормально все. Сегодня едем?» «Да, само собой». Спрятал я блокнот и ручку в карман. «Выбросить бы за ненадобностью. Да такие записи лучше с собой унесу». «Как ты развеешься, полегчает», — пообещал он мне. Так и вышло. Монотонная дорога, медленно переваливающаяся по ухабам газельки, успокоила до гипнотического состояния покоя. А там и холод той стороны помог, вычистив морозным ветром тревоги. Как и в прошлый раз, к слову, стоял просто так. Ну и напоследок огнем вкатилась в организм высокоградусная жидкость, отключая разные лишние мысли. Не сильно ее много было. На этот раз всем досталось по символической, для согрева. Но понять, что я хочу и должен сделать, успел раньше. Так что спиртное точно не виновато в принятом решении. Осталось только в клуб вернуться и сообщить его заинтересованным лицам, как в прошлый раз телефон остался там. Потому отъезда обратно ожидал даже с неким нетерпением. По лесу обратно шел с улыбкой, а торопливость остальных, отмеченная краем сознания, только радовала. Совсем скоро мы загрузились в бывалого вида микроавтобус. «Что про деньги?» Осторожно уточнил я у Михаила, как-то позабыв важный элемент каждого посещения той стороны. А то действительно воспринимается отдыхом на природе, даром что скидываться не просят, наоборот, доплачивают. Сидел он на первом ряду, так что пришлось осторожно добираться до него, замирая на особо сильных ухабах, и потом наклоняться к его лицу, потому как вопрос довольно приватный. «Потом», посмотрев на меня некоторое время, ответил он, «как в город доедем». «Ладно», пожал я плечами и вернулся на свое сиденье. Но в город мы так и не доехали. В какой-то момент газелька взяла правее, выруливая на второстепенную трассу. Проехала метров 300, пока не замерла на парковке возле длинных складов со стройматериалами. «Как просили», обозначил конец маршрута шофер. «Спасибо», вручил ему Михаил деньги и распахнул дверь. «Мангал и прочие у себя придержишь?» «Как обычно», — качнул тот плечом, с довольством пересчитывая деньги. «Пошли», — обернулся ко мне Алексей, что был на сиденье впереди, и тоже направился на выход. Если бы гнали в спину или требовали злым голосом, я бы, разумеется, был сильно встревожен за свою будущую судьбу. Ну а так, было разве что легкое любопытство, пока выбирался из салона. А как увидел на парковке рядом Volkswagen Михаила, к которому тот и направился, то любопытство заменило волнительное предвкушение чего-то нового, будоражащее сознание и отдававшее легким мандражом. «Что замер?» — хмыкнул Михаил, остановившись возле распахнутой водительской двери. «Поехали! Время работать по-настоящему!» Улыбнулся он покровительственно и, не дав мне вставить наивную фразу про то, что тогда было до этого, сел за руль. Матвей с Алексеем и Олегом глянули с ухмылкой и загрузились в салон. Олег рядом с водителем, остальные, поджав меня и чуть потеснившись, на второй ряд. Михаил дождался, пока наш микроавтобус исчезнет из виду, и тоже медленно поехал в сторону города. «Ситуация такая», — Раздался спокойный голос Михаила после того, как машина тронулась. «Есть две группы заинтересованных друг в друге людей. Одни с нашей стороны, другие с той». Остальные предпочли молчать, да и я притих. Даже когда пауза затянулась, не стал уточнять. Только смотрел с интересом и нетерпением на Михаила через центральное зеркало. «С той стороны — это именно с той стороны, понимаешь?» «Да», — ответил я пересохшим горлом. «Хорошо», — легонько кивнул он, продолжая править машиной. «С нашей стороны 6 человек, с их стороны 7. Так сложилось. Посвященных у нас столько, а убирать наши партнеры одного лишнего не хотят. Пока все мирно. Но у нас один из 6 клиент, так что в итоге выходит 5-7, понимаешь?» «Неуютно», — отозвался я. «Нам-то, может, все равно, но клиент нервничает. Это на него давит и заставляет сомневаться в собственной безопасности. Поэтому нужен 7-й». «Понял». «Как и раньше, нужно стоять с копьем и смотреть в оба. В основном для декорации, но если что... Если не ты, то тебя». Несвойственно еще неделю назад жесткостью завершил Михаил. «А как же назад не поворачиваться?» — уточнил у него. «Поворачиваться можно и нужно. Глаз с них и с округи не сводить». «Так ведь вчера же вы говорили». «Проверяли мы тебя», — хмыкнул Михаил. «Должен понимать, брать человека, который дисциплины не знает. Ну и чтобы в полицию не побежал. Не в обиде?» «Да все нормально», — подумав, качнул я плечами. «Вот и ладно». Машина, наконец, вышла на трассу и прибавила скорости. «Первые 50 000 заработал честно. Остальное не мы тебе будем платить. Это, думаю, тоже понятно?» «Ага. А мы почему в город едем? Портал ведь не там». Ребята в машине фыркнули с некоторым превосходством и гордостью. «Из 8 городских порталов у нас 2», — чуть иронично ответил Михаил, даже голову повернув, чтобы на меня взгляд бросить. «Значит, у меня 3-й, 1 в Шарапово. 2, по слухам, нашли и залили бетоном. Еще 2 где-то еще. Интересно. С клиентами удобнее работать в городской черте. Там 2-й. Так быстрее и меньше внимания. Сам поймешь, почему». «А оружие, одежда там тоже будут?» Позволил я себе немного деланного любопытства, чтобы скользнуть на интересную мне тему. «Все будет». Слишком сухой ответ разрушил намеченную стратегию. «Народ, я, если что не то спрошу, сразу извините и поправьте. Но мы за их услуги чем-то платим?» Решился я на легкий риск. «Через порталы ведь ничто не проходит». «Не поверишь», — хохотнул Михаил. «В основном едой». «Чего?» И, видимо, у меня в этот момент вид был настолько ошарашенный, что легкие смешки заметивших это быстро перешли в настоящий хохот. Атмосфера в машине как-то даже расслабилась. Общее напряжение я смог оценить только в сравнении. «Нечего им там жрать, Серега. У нас они едят, на нашей стороне», — с превосходством ответил Олег. «Еда-то у них есть», — поправил Михаил. «Но вкусно ее не назвать при всем желании. Мясо, репа, лук, соли почти нет, вода. Мы поначалу копья на шоколадки и газировку меняли. А потом?» «А потом нам копья стали не нужны», — фыркнул рядом Алексей. «Но шоколад они все еще хотят», — подтвердил Михаил. «И что, даже просто отнять не пытаются?» «Пытались», — помрачнел голосом Михаил и добавил уже после долгой паузы. «Но мы доказали, что будет выгоднее сотрудничать». «Подстраховались заодно», — впервые подал голос Матвей. «Сам увидишь». «Главное забыл сказать. Ни с кем из них не разговаривай, ни о чем не распространяйся. Вообще лучше молчи. Между собой тоже стараемся не беседовать». «Понял». Чуть озадаченно вымолвил я. «А они наш язык знают?» «Есть там у них главный, вроде нашего ученого. Он каким-то образом умудрился язык выучить». «Знаю я такой способ», — чуть помрачнел, припоминая Хоума. Но ничего говорить не стал. «Ему наш мир интересен, но мы их далеко стараемся не пускать. Они тоже дальше портала просят не разгуливать. Говорят, звери хищные. Может, так и есть». Машина тем временем была уже в городе и двигалась под эстакадой моста в сторону промзоны. Шел 8 вечера, солнце все еще было довольно высоко над горизонтом и радовало теплыми оттенками грядущего лета. Небо на радость было почти безоблачным, только та его часть, что была над ТЭЦ, скрывалась в серой дымке пара из градирин и выхлопа длинных труб. К этому времени, соизмеряя то, что уже знал, и направление нашего движения, я уже примерно догадывался, куда мы направляемся. И через пару минут уже с неким внутренним удовлетворением отмечал транспортные ворота бетонного завода с выезжавшим из них 8-кубовым миксером. Именно здесь работает Олег, если верить анкете социальной сети. И именно с этим связан его выраженный апломб, агрессия и поведение вплоть до места, которое он занял в машине. Не удивлюсь, если остальных подтянул к делу он. Другой вопрос, как удалось убедить руководство. Между тем, завидев нас, уже закрывающийся шлагбаум придержали и распахнули вновь, так что заехали мы на территорию, почти не снижая скорости. Сразу повернули налево, запылив вдоль целого ряда гигантских кранов на бетонных опорах, скользивших по направляющим даже в вечернюю пору. Город строился круглосуточно, материалы нужны всем. А за материалами, разумеется, приезжают солидные люди с деньгами, потому никто не удивился двум черным ленд-круизерам почти в самом конце внутризаводской дороги, возле довольно большого и свежего, судя по виду, двухэтажного домика с занавешенными окнами. Как не удивляться нашему более скромному, но все еще дорогому Поло, ставшему чуть поодаль от них? Это к вопросу об удобстве городского портала. Действительно, хоть каждый день заезжай, выезжай, никому дела не будет. «Мне переодеваться надо?» Спохватился я с вопросом, пока все не вышли из машины. Михаил обернулся и внимательно оглядел меня с ног до головы. «Сойдет», — с некоторым сомнением решил он. «Нормально», — подтвердил Олег. «Кроссовки только хорошие», — чуть нагнулся Алексей. «Будут просить поменяться, не соглашайся». «Вообще ничего им не отдавай», — строго посмотрел на меня Матвей. «Что бы они ни предлагали, они цен не знают. Торговлю нам не порть». «Как будто вы знаете цену их услуг». «Впрочем, это я от нервов. Еще неведомо, что им за это предложат. А что до еды и покупок за нее? Помнится, в средние века за мешочек специй можно было купить поместье. Может, выгодно?» Зашли с левого края домика. Как успел отметить, входов внутрь было аж три, причем по трем сторонам. Четвертая сторона здания упиралась в довольно большую бетонную постройку непонятного предназначения и без единого окна. В этом доме тоже окна были скорее декоративными. Приглядевшись, обнаружил за стеклом и занавесками деревянный щит. Но долго рассматривать мне не дали. Вместе с остальными зашел вовнутрь, в небольшой тамбур метров три, за которым была еще одна дверь, стальная, с большим окошком из толстого стекла, через которое виднелся еще один участок коридора, с крашенными в белый стенами. На всех дверях светились электронные кодовые замки. «Идем, не стоим», — поторопил Олег, шустро набирая код, первым заходя внутрь. Коды разные, какие именно не успел заметить. На третий раз отвернулся для приличия, включая свое зрение, и кое-как разглядел примерную последовательность из 8 нажатий. Мало ли, вдруг пригодится. Очередная дверь вела в довольно крупный зал без окон, свет в котором давали замаскированные под натяжным потолком лампы. На широкой стене бормотал картинами дикой природы телевизор. Еще на двух стенах были ниши в виде окон с пейзажной акварелью, подсвеченной лампами. Из комнаты уходили три прозрачные двери. В первую зашли мы, вторая была приоткрыта и вела в очередной коридор, третья закрыта. Но самое важное, посреди зала был массивный стол, прикрученный анкерами к бетонному полу, за которым сидели люди в окружении пластиковых тарелок с остатками еды, пакетов из-под сухариков и чипсов, в том числе небрежно разбросанных по полу. С виду самые обычные трудяги, кто в чем, в джинсах, брюках, футболках, халате, пусть и с легким восточным акцентом во взгляде и ростом чуть ниже среднего, если б не холодные изучающие взгляды. Если б не запачканные едой пальцы, ввиду отсутствия столовых приборов, если б не тихий гомон на чужом языке, в котором нет-нет да проскальзывали знакомые слова, а также то, что их было семеро. «Мой дорогой друг Олег, с вами новый друг?» Поднялся из центра человек в обыкновенном банном халате, цветастом и нелепом, натянутом прямо на футболку с изображением Че Гевары. Был он черноволос, с длинными и тщательно отмытыми прядями, подвязанными узелками шелковых платков. Глаза его смотрели блеклой синевой, будто небо отражалось в подтаявшем льду на реке. На вид заметно выше остальных своих компаньонов, относительно них чист лицом, хоть и со следами некогда сломанного носа, и аккуратен пальцами, длинными, как у пианиста. И на мировой гость меж тем спокойно демонстрировал улыбку, полную целых и здоровых зубов. Говорил он на чистом русском, но с тем заметным акцентом из тянущихся гласных, благодаря которому легко узнать чужестранца. Или человека из другого мира, каким-то образом почти идеально выучившего наш язык. Почти. «Именно так, друг Мерен», — вышел вперед Олег. Показалось, или тот немного поморщился. Иномирец вышел из-за стола, медленно обошел его и встал напротив меня, внимательно разглядывая мое лицо. Я обаятельно улыбнулся во все свои 32. «Мое имя — Мерен Варамбелитидил». Согнул он руки в локтях и протянул их ко мне вверх ладонями. «Охренеть! Три имени! Два двуслоговых и одно четырехслоговое!» Память Хуома, будто очнувшаяся от его приветливого жеста, трепетала и привставала на задние лапки, одаривая сильными эмоциями. «А это...» — шагнув ко мне, начал был Олег, желая представить, но я успел первым. «Мое имя — Сергей Никитич Кожевников», — представился я с расстановкой, полным именем, и отзеркалил его жест, положив свои ладони на его. «Кожевников!» Чуть не растроганно произнес иномирянин, слегка пожав мне руку большими пальцами. Я автоматически пожал тоже. «Наконец-то достойный человек!» Продолжил Мерен искренне и указал на стол. «Прошу, раздели со мной пищу!» Слегка растерявшись от предложения, скосил взгляд на Михаила. Тот стоял в шоке и пучил глаза. «Хорошо, Мерен Варамбелитидил». Решил я изобразить чугунный утюг, пущенный твердой рукой легкоатлета и пока что уверенно летящий по волнам. А тот аж глаза прикрыл от удовольствия. Его же тут все это время зовут первым двуслоговым именем. Это как президента Вовкой звать. «Мерен, скоро будет гость, и наши договоренности...» Пытался влезть Олег. «Уйди, Олег!» Небрежно оттолкнул его ладонью по лицу иномирянин и вежливо указал мне на стол. И только волна ненависти, прокатившаяся от Олега мне в спину, непрозрачно намекала, что я опять влип.